Может и правда время лечит, но знаю точно не всегда. Мы избегаем новой встречи, наши все дальше города. Пусть не могу простить, но отпустить я тоже не могу. Как ни другой судьбе дверь открыть, я ведь снова убегу. Просто скажи, что тоже жить без меня не можешь. Я этот день благословлю. Простить готова, просто услышав слово, слово лишь одно твое люблю. Я на полжизни повзрослела, но ты тот же в памяти моей. И от себя обидом я, вопреки, еще сильнее люблю тебя. Просто скажи, что тоже жить без меня не можешь. Я этот день благословлю. Сердце простить готово, просто услышав слово, слово лишь одно. Без меня.